Цель всей комбинации — я. Точнее, моя жизнь. А еще точнее, моя голова, долженствующая украсить и чью-то коллекцию. Пусть даже и виртуально. Что грозит отдавшему такой приказ? Да ничего ему не грозит. Кроме... А вот с попами он ругаться не станет. Им-то я живой нужен. Во всяком случае, пока. Вот ежели я своей смертью помру, то бишь от яда, его вины в этом нет, по крайней мере, очевидной. Мало ли кто отравить меня мог. А вот если лорда завалят солдаты, осадочек будет. А уж подозрения, так наверняка. Не пойдет на это неведомый злодей. С точки зрения обывателя, и что важнее церкви, серые, куда как и более уравновешенные товарищи. И просто так их с ума не свести. Помереть такой персонаж может, а вот с катушек слететь. Хорошо, пусть так. Все ли солдаты об этом знают? Не все. Даже и офицеры, точняк, не все в курсе дела. Один-два, может, и получили какой-то отдельный приказ. Но до всех его доводить, утечка информации гарантирована. Значит, работают солдат в темную. Их подняли для устройства кордона от Шерна. Это им уж точно растолковали. Как тут поступить? Это за пару сотен лет наверняка уже наизусть вызубрили. Что там Лексли говорил? 30 метров? Вот и проверим. «Все!» — хлопает меня по плечу кот. «Готово!» «Ну и навешали на меня?» «Подоспешник, пара кольчуг, шлем, поножи, да еще и шкура эта!» «Вот смеху-то будет, ежели я во всем этом навернусь и встать не смогу самостоятельно!» «Толкаю дверь!» «Вжух!» «Воздух словно бы заполнили болтами!» На негусто барабанили по двери, к косяку. Несколько штук влетело внутрь. Хорошо, что напротив двери никого не было. По шкуре ощутимо ссадануло. Попали? Да и не раз. Как на ногах-то устоял, сам не понимаю. Еще пара попаданий и катился бы по полу. Однако же легенды не врали. Пробить эту штуку не удалось. А вот теперь у них перерывчик, перезарядка. Вперед! В несколько прыжков преодолеваю расстояние до Мирны и закрываю ее собой. Слышу щелчки. Это заряжают арбалеты стрелки. Копья качнулись и выровняли линию. Назад отходи! В моей руке блеснул рунный клинок, и вся шеренга солдат инстинктивно сделала шаг назад, сбивая прицел стрелкам. «Не стрелять! Мы уходим в дом!» Эдак и глотку сорвать недолго. Но подействовало. Арбалеты нерешительно качнулись. А страшно это со стороны, небось, выглядит. Ведь то, что в меня попали, наверняка видели многие. Соотнесли ли это со шкурой или нет, бог весть. Но впечатление это наверняка произвело на многих. Стрелы меня не взяли, а лезть в рукопашную дураков нет. Тем паче, что я и агрессии не проявляю, ухожу. Вроде бы и причин для стрельбы пока нету. «Слева!» — стеганул по ушам крик из дома. Локтем левой руки валю Мирну на землю и вскидываю правую руку, повернувшись в полоборота. Закрывая ее шкурой от стрел. Повисший на руке плащ дергается. Раз, второй. Вот, значит, где осведомленные товарищи стоят. На левом фланге. Ну, хорошо. Буду знать, где вас после разыскивать. Слышу звон клинков и чуть опускаю руку. Так. Дознание мне проводить уже не придется. Несколько солдат рубят в капусту каких-то типов с арбалетами. Ага, Так они еще и не из вашей части, судя по всему. — Ну да, форма на них немного другая, да и кольчуг не видно. Продолжаю пятиться назад. — Правее! И вот уже дружеские руки втаскивают нас в прихожую. Лязгает засовом дверь. И только тут я чувствую, как болят мои многочисленные синяки. — Ты сумасшедшая! — прижимаю к себе сероглазку. — Ну скажи, зачем? Зачем ты пошла сюда? — А что я должна была делать? — В замке сидеть и ждать меня. — Или весть о том, что все вас сожгли? — Ну, отчего ты всегда видишь во всем происходящем только грустные стороны? — А тут есть еще и веселые. Она с интересом оглядывается по сторонам. — Покажешь? — А по попе? — Можешь меня отшлепать. — Соглашается она. — Главное, что я теперь с тобой рядом, и больше ничего тебе не грозит. — Да и раньше-то не слишком-то. — Если бы я не вышла к дому, — не соглашается мирно, — он бы уже пару часов как горел синим огнем. — С чего это вдруг? — Я слышала такие разговоры. Такой вопрос обсуждался вполне серьезно. Даже воду подвезли, чтобы отстоять другие дома, если на них перекинется огонь. Тогда я сказала им, что пойду в дом и сама там все посмотрю. Меня поддержал городской голова, хотя были те, кто возражал. Вот уж я с ними опосля всего побеседую. А пока снимай кольчугу, буду смотреть, что там у тебя такое. А что? Должно было вырасти что-то новое. С тебя останется. Появление Мирны подняло нам всем дух. Тем более, что в ее корзине, которую она успела таки прихватить в дом, была и еда, и вода. И не только вода. Так что этот день завершился уже совсем на другой ноте, ежели предыдущие. Перед сном я отловил таки Лексли и спросил, видел ли он стычку среди солдат. И очень хорошо. Я же наверху с двумя арбалетами сидел, тебя прикрывать старался. Хотя, честно говоря, это уже был бы жест отчаяния, если бы мы начали стрелять из дома. Да, Мирна сказала, что нас не подожгли, только благодаря ее решению пойти в дом самой. Вот как? Это у кого же такая идея родилась? Не знаю, но городской голова был против этого и поддержал ее. Вот и не стали нас поджигать. Ты смотри, а он крепким мужиком оказался. Надо будет с ним после всего выпить. Дай только вылезти отсюда. 3 дня гулять будем. — Да, а что там со стрелками-то было? Рубить их за что стали? — Так получилось-то, что они не в тебя стреляли. — А в кого? — В мир, ну. — У меня отлила кровь от щек. — Ты точно это видел? — Если бы ты не сбил ее на землю, да и не закрыл плащом... Скрип моих зубов, наверное, был слышен даже на улице. Вот остальные солдаты и не выдержали. Они-то это тоже видели. Такого поступка здесь не простят, особенно в данной ситуации. Человек идет на смерть, чтобы спасти город, а тут кто-то хочет ему помешать. Стрелявшие еще легко отделались. Их могли и на куски разорвать. Вот, значит, как. Убей они сероглазку, планка у меня точно бы упала. И нашинковал бы я там народу тихий ужас. И все было бы как по заказу. Дом бы сожгли, меня тоже придавили бы где-нибудь. Супротив такой толпы-то долго не выстоять. Увидев мою реакцию на данные известия, Лексли не на шутку разволновался. «Да разберемся мы, не переживай!» «Ладно», — хлопаю я его по плечу. «Пойду спать, а то все тело в синяках. Лишний раз не повернешься».